В Европе же лидерами по насыщению войск новым оружием логично стали Англия и Франция. Первые имели очень большой промышленный потенциал, вторые – научный. Было вполне вероятно, что, несмотря на первоначальное отставание, к финишу мы придем примерно одновременно. Австрияки же в этой гонке сразу оказались отстающими. Штуцерами они смогли вооружить пока только гвардейские части. Впрочем, пруссаки еще свое производство не начали вовсе. У них и с гладкоствольными ружьями проблемы были, а уж такой хай-тек освоить и вовсе было непросто, поэтому мы им часть предельных подкапсюль гладкостволок сбагрили, заработав неликвиде лишнюю копеечку. И что это значит? Не уловил мою мысль Михаил. Это значит, что основную тяжесть войны придется тащить нам. Что-то конкретное Франц предлагал. Да, кивнул Александр. Нам западное побережье Черного моря и дельту Дуная. Австрияки хотят забрать себе Боснию. Ну и на какую-то контрибуцию претендуют, я так понял. Контрибуцию, стурок, Михаил аж хрюкнул от такой нелепицы, чем заработал неодобрительный взгляд императора. Оптимистично. То есть нам предлагают то, что и так уже наши по большому счету, а себе хотят забрать кусок, прикрывающий Далмацию с востока. И зачем нам это? Проливы. Заикнулся было Михаил, но под нашими общими с Александром скептическими взглядами мгновенно стух. Тем не менее я все же решил объяснить более конкретно. Проливы нам никто не отдаст. Ради такого дела даже островитяне с Бонапартом замирятся, что будет совсем грустным для России исходом. Повторение Крымской войны я хотел меньше всего. Плюс австрияки. Боюсь, новой отечественной войны в такой конфигурации мы можем и не потянуть. Заскучавший был от наших скучных для него разговоров пес, звонко тявкнул и умчался куда-то вглубь парка. То ли белку увидел, то ли еще что. Я за него не переживал. Во-первых, территория была обнесена забором. Во-вторых, захочет жрать, прибежит. Вот в чем я был уверен на все 100, так это в том, что Фенрир ни за что не пропустит возможность пожрать. Ненасытная утроба с ушами. То есть ты считаешь это плохой идеей? Подвел черту под обсуждением Александр. Думаю, да. Как это ни странно, Россия в этот конкретный момент чувствовала себя очень хорошо. Крупные денежные вливания в экономику заставили людей крутиться, восстановление городов на западе страны подстегнуло промышленность. Повсеместно открывались лесопилки, кирпичные заводы, стекольные мастерские и так далее. Стабильно рос экспорт, причем не только сырьевых товаров. Например, в текущем 2018 году мы продали за границу 5 наших серийных паровых машин и 2 паровых кареты. Конечно, по сравнению с объемами продажи пеньки, воска, древесины и даже зерна, то была капля в море. И тем не менее тенденция радовала. Настоящим хитом продаж обещала стать демидовская сталь, которая при гораздо более контролируемом качестве, все еще весьма далеком от образцов известного мне будущего, была дешевле пудлинговой в 3-4 раза. При себестоимости железа на уровне 50 за тонну на уральских заводах Демидова, раньше пудлинговая сталь стоила примерно 350-400 рублей, что объяснялось необходимостью долгой и затратной по топливу проковки металла для придания ему однородности и избавления от шлака и прочих паразитных включений. Демидовский же конвертер позволил снизить цену стали примерно до 100 за тонну, и это еще при использовании дорогого древесного угля. Переход на каменный уголь, даже с учетом всех сложностей его добычи в шахте и доставки сырья по железной дороге до завода, дал бы еще 15-20% экономии. Экспортный потенциал такого товара несложно было себе представить уже сейчас, хоть пока ни одного пуда стали на сторону и не ушло. Во-первых, для завоевания рынка нужно было хорошенько подготовиться, чтобы разом уничтожить всех конкурентов. Это предполагало значительное расширение производства стали в ближайшие несколько лет. Ну а во-вторых, пока что вся выплавленная сталь шла на прокат рельсов, коих только на ветку Нижний Тагил, Пермь нужно было около 8-5 тысяч тонн. Пока производительность нашего с Демидовым производства, к сожалению, была очень далека от таких показателей. А учитывая, что дальше по плану намечалась уже полноценная большая стройка дороги Питер-Москва, когда демидовская сталь сможет поступить на внешние рынки, было вообще непонятно. Видимо, не в ближайшие годы. Разве что я наконец найду партнера для освоения Донецко-Криворожского района. Но там такой объем работы нужно было поднять, что даже думать об этом было страшно. Одновременно с этим впрыснутые в экономику деньги привели к росту цен на продукты питания, что с одной стороны ударило по бедным слоям городского населения, а с другой подстегнуло пищевое производство к наращиванию объемов производимой продукции. При всем при этом долгая война в Европе, погодные катаклизмы, ухудшение ситуации с преступностью, эпидемии сделали западную часть континента гораздо менее привлекательной, чем раньше. Русские дворяне и просто богатые люди с 12 по 18 год стали выводить за рубеж гораздо меньше денег, чем долгие годы до того. Многим вместо курортов Баден-Бадена пришлось ехать поправлять здоровье в Крым, Азовское побережье и даже на Кавказ, как бы это смешно ни звучало. Впрочем, поскольку волна катаклизмов по ту сторону границы пошла на спад, можно было ожидать уже в следующем году возобновления потока богатых туристов, вывозящих золото из страны. Сделать с этим что-то пока не представлялось возможным. Что же касается Турции, то резать хвост кусочек за кусочком мне виделось стратегией сугубо проигрышной. В моей истории Россия и Турция с начала 19 века воевали 5 раз, и каждое столкновение выливалось для империи в затратные и не слишком успешные по итогу кампании. Нужны нам такие сложности? Я думаю, что нет. Нужно выбрать момент и нанести один короткий и смертельный удар, после которого блистательная Порта навсегда перестанет угрожать мягкому южному подбрюшью России. Тем более, если я захочу в будущем перенести столицу куда-нибудь на юг, на берег Черного моря, контроль над проливами придется брать так или иначе. В этом ключе я и ответил императору. Разве что насчет мысли насчет столицы оставил при себе. Так что не думаю, что имеет смысл сейчас тратить деньги на кампанию против турок. Ну а если очень уж хочется свинью Махмуду 2 положить, то есть у меня предложение гораздо более интересное и потенциально выгодное. Попробую удивить, усмехнулся Александр. Султан Египта Мухаммед Али, крайне интересный и перспективный персонаж, проводит земельную реформу, перестраивает армию по европейскому образцу. Образование там, все остальное. Гарантирую, скоро ему станет тесно в рамках Османской империи, и если правильно подгадать, то она, как единое государство, может этого и не пережить. Удивил, задумчиво покачал головой император. Я наведу справки по поводу этого Мухаммеда Али, попробуем его как-нибудь использовать. Глава 10. В октябре 1818 года был выпущен на ходовые испытания первый боевой паровой корабль, «Бриг-Гонец», имя ему оставили старое, получился, по правде говоря, тем еще уродцем. Сохранившееся парусное вооружение, большое колесо, приводящее в движение корабль при использовании паровой тяги, складная короткая труба. Учитывая небольшой размер кораблика, впихнуть в него значительное количество угля было совершенно невозможно, а паруса в свою очередь требовали сохранения палубной команды. Плюс пушки кто-то должен был обслуживать. Для 200-тонного кораблика это было явным перебором. Впрочем, даже в такой ситуации он сумел выдать при движении под парами, при легком, правда, попутном ветре, стабильные 6 узлов скорости, что для этих лет было вполне солидно. Да, более-менее ходкий кораблик при хорошем ветре в корму легко мог развивать скорость в 12-13 узлов, однако при этом он, понятное дело, сильно зависел от погоды. Штиль, ветер с носовых курсов, и вот движение замедляется до смешных 2-3 узлов. Что скажете, Иван Иванович? Я повернулся к нашему морскому министру, который высказал желание присутствовать на испытаниях. Императору, что характерно, это оказалось не слишком интересно. Сложно сказать, несмотря на русские имя и отчество, адмирал был французом. При рождении он получил длинное, состоящее из нескольких частей имя, по нашей традиции сокращенное до стандартного. Маркиз де Траверси по-русски говорил плохо, поэтому предпочитал изъясняться на французском. Не вижу пока особых преимуществ перед парусной оснасткой. Мы могли бы сейчас идти по ветру на пару узлов быстрее, если бы не ваша дымящая машина, ваше высочество. Нужно просто взять корабль побольше, спорить было сложно, учитывая, что преимущества пара для местных пока действительно были неочевидны, а конкретно на этом экземпляре еще и не проявляли себя хоть сколько-нибудь должным образом. Поставить машину мощнее, или даже две, срезать мачты, избавиться от части команды, которая предназначена для их обслуживания, вместо колеса поставить гребной винт, взять побольше угля, и тогда на хорошей скорости в те же 10-12 узлов можно будет ходить хоть до Англии, не завися от ветра. Возможно, не стал спорить француз. Вот только денег, которые выделяет морскому ведомству казна, решительно не хватает на подобные эксперименты. Боюсь, их не хватает даже на достойное содержание тех кораблей, которые у нас есть в наличии. Про качественную подготовку команд, зачетные стрельбы, полноценные учебные походы я даже и не говорю. С этим действительно были большие проблемы, учитывая то, что последние 20 лет Россия практически не воевала на море, проводя все кампании на сухопутном ТВД, да еще и Англию имела в качестве союзника большую часть времени. На развитие флота, откровенно говоря, был положен здоровенный болт. Кое-как строились новые корабли по старым чертежам, что-то плавало, как-то стреляло, ну и все считали, что этого глобально достаточно. Логика в таких рассуждениях была: на Черном море с турками можно было справиться и наличными силами, а на Балтике воевать было просто ни с кем. У немцев, шведов и датчан флота-то практически не имелось, а с англичанами воевать на море, ну в общем, не самая это хорошая идея. Очевидно, что на этом этапе исторического развития Россия просто не могла тягаться с Великобританией силой флота. У нас на это банально не было необходимого количества денег. Для примера, переделка гонца с учетом разработки проекта, всех материалов и работ обошлась в 80 тысяч рублей. Постройка корабля с нуля водоизмещением в 1000 тонн, мощностью паровых машин, лошадей едок в 300, грибным винтом и прочим хайтиком легко могла вылезти за полмиллиона. Это при том, что таких кораблей нужно много, плюс обучение экипажей, постройка угольных и ремонтных станций, а также остальной инфраструктуры. А весь государственный бюджет России едва переваливал за 250 миллионов рублей. Самому же финансировать постройку столь дорогих игрушек мне тоже было слишком накладно. Для сравнения, железная дорога Нижний Тагил-Пермь обещала встать нам с Демидовым в примерно 12-14 миллионов рублей. Вот и выбирай, что тебе важнее. Железные дороги, которые тут же сами начнут прямо и косвенно генерировать прибыль, или флот, на который придется постоянно выделять дополнительные средства, и который будет стремительно устаревать не по дням, а по часам, а без надлежащего ухода быстро превратиться в кучу дров. В общем, понятно, что большой океанский паровой флот для империи – дело совсем не близкого будущего. Пока оставалось тренироваться на кошках. Были, впрочем, у нас и достижения. Летом 1818 года впервые был успешно осуществлен процесс вулканизации каучука серой. К большому сожалению, каучук на данном этапе был все еще настоящей диковинкой, и ни о каком стремительном создании целой новой отрасли промышленности речь не шла и близко. Пока нам удавалось закупать ценное, только для нас, всем остальным это было совсем не очевидно, сырье буквально сотнями килограмм. В Бразилии, родине каучукового дерева, пока еще не было плантаций, поэтому добыча его даже там была связана с серьезнейшими трудностями, не говоря уже про необходимость потом везти ценный груз через Палмира. Все это приводило к тому, что резиновые изделия производились буквально в штучном количестве. В первую очередь резина пошла на прокладки и уплотнители для паровых машин, что мгновенно позволило поднять их технологичность и мощность. Ну и цену заодно, куда без этого. Забегая немного наперед, эксперимент с установкой паровой машины на Бриг был признан успешным. По итогам испытаний гонца, которые продлились более чем полгода и закончились только весной 1819 года, морское министерство выдало нашим верфям заказ на переделку под пар одного из 800-тонных фрегатов Балтийского флота. В техническом задании было поставлено условие о достижении средней скорости в 7 узлов на спокойной воде во время хода под парами. Поскольку убрать мачты и превратить корабль в чисто паровой нам так и не разрешили, во весь рост встал вопрос о разработке новой паровой машины большой мощности. Для движения таких тяжелых кораблей уже нужно было сердце мощностью в 300-400 лошадей, что для нашего производства, только недавно вышедшего на стабильную сборку восьмидесяток, выглядело настоящим вызовом. «Ты опять закопался в своих бумагах, совсем не уделяешь мне внимания», — Александра зашла ко мне в кабинет и с разбегу плюхнулась на стул для посетителей. Тот подозрительно скрипнул, но выдержал. К счастью, рождение ребенка практически никак сказалось на фигуре жены. «Сколько можно работать, когда я скучаю?» Фенрир, лежащий на своем личном матрасе в углу кабинета, поднял на шум морду, но поняв, что ничего интересного для него не происходит, лег дремать дальше. Вообще-то содержать собак в личных покоях тут было не принято, для них существовали специальные псарни и специальные обслуживающие их люди, но, какого черта, солнышко, я отложил в сторону ручку, вытер неизбежные даже при использовании стальных перьев пятна чернил на пальцах и, откинувшись на спинку кресла, посмотрел на жену. «Ты знала, за кого выходишь замуж? Я же наследник империи, в будущем времени станет только меньше. Как будто мне нужна эта корона, буркнула великая княгиня, смешно наморщив носик. За почти полтора года жизни в империи она успела достаточно прилично выучить русский и говорила на нем практически без акцента, редкие мелкие ошибки, не в счет. Я бы предпочла вообще никогда не приближаться к трону. Знаю, я кивнул, соглашаясь, но боюсь, это просто невозможно. Это тот крест, который мне придется тащить. Особенно если я хочу, чтобы к часу ха цивилизация подошла в способном отреагировать на космическую угрозу состоянии. Для этого нужно сейчас задать ей хорошенького технологического и социального пинка. Последнее я добавил мысленно, конечно. Молодой девушке было банальным образом скучно. Александра имела живой деятельный характер, однако после женитьбы оказалась в ситуации, когда ей просто некуда было приложить кипучую энергию. На ребенка она тратила в день час-два, благо для всех бытовых повседневных мелочей были слуги, второго же я пока делать опасался. Насмотрелся я в этом времени на женщин, у которых к 30 годам было под десяток детей и которые выглядели при этом на 50. Постоянные беременности отнюдь не идут на пользу здоровью, а поскольку я не хотел вгонять жену в гроб и становиться молодым вдовцом, материнские позывы приходилось ограничивать. С контрацепцией в эти времена было примерно никак, поэтому оставалось пользоваться простейшими методами и быть осторожным. Смешно, но устройство женского организма я знал куда лучше жены, поэтому получалось беречься не слишком, даже привлекая внимание. Остальные же дела, которые были, так сказать, типичными для великой княгини и жены наследника. Общение со сформированным специально под нее, вернее под нас, но я-то был от этого вообще далек, малым двором, всякие балы и другие подобные развлечения – были не слишком интеллектуальными, а главное, достаточно быстро надоедали. Еще Александра любила путешествовать, однако маленький ребенок и свежий муж, постоянно погруженные в дела, висели на ногах принцессы пудовой гири. До тех же отношений, при которых она могла бы уехать куда-нибудь самостоятельно, мы, слава богу, еще не дошли, и надеюсь не дойдем. И что ты так и бросишь свою жену погибать от скуки? Александра встала, обогнула стол, шурша домашним платьем и плюхнулась мне на колени. Может, пойдем покатаемся на паровозе, навестим твою сестру Екатерину, погуляем по Гатчинскому парку, Царскосельскую дорогу вот уже полгода как стоило теперь называть Гатчинской. Ветка теперь имела длину в почти 40 километров, и станция Царское село на ней была только промежуточной. Александра же полюбила железную дорогу, и все, что с ней связано, искренне незамутненной любовью, и могла кататься по ней туда-сюда по несколько раз в день. Как ни крути, а такого аттракциона еще не было ни в одном другом городе мира, тут Санкт-Петербург был первым. Впрочем, по слухам, в Англии, насмотревшись на нас, начали организовывать акционерное общество для постройки железной дороги между Манчестером и Ливерпулем, благо расстояние там небольшое, а население обоих городов было весьма приличным. Примерно по 150 тысяч человек в каждом. Пассажиропоток обещал вполне ощутимую выгоду. Нам такие короткие и жирные линии никак не светит, не те расстояния. Как говорил Наполеон, география – это судьба. Давай я тебе дело придумаю, поглаживая жену по бедру, предложил я. Будет не скучно, и мне предъявлять претензии насчет постоянной занятости перестанешь. В конце концов, ты будущая императрица самого большого государства на планете. Нужно быть достойной. Или ты хочешь всю жизнь провести в балах и путешествиях? Насчет самого большого государства на планете я, может, и загнул, но не намного. Хочу, кивнула девушка. Надула губки, посидела несколько секунд и, нахмурившись, переспросила, что так не получится. Думаю, что нет, я пожал плечами. В любом случае нужно будет соответствовать, иначе твои же подданные не поймут. Ну ладно, Александра вновь встала, разгладила руками подол платья, обошла стол в обратном направлении и вновь уселась на стул для посетителей. Я так понимаю, что ты для меня уже что-то приготовил. Ни на секунду не поверю, что ты начал этот разговор спонтанно, не имея заранее какого-то плана. Ты слишком хорошо меня знаешь. Я приподнял бровь и, прищурившись, посмотрел на жену. Вот эти переходы от игривого состояния к деловому меня постоянно сбивали с толку. А как же, хорошая жена должна знать мужа. Так что ты мне там приготовил? Хм, ну ладно, я хотел попросить тебя заняться направлением, в котором твоя родина солидно опережает Россию. И в чем же это? Немого удивленно переспросила Александра. Как это ни странно, Однако прямо сейчас Пруссия по сравнению с Россией выглядела по-настоящему бедным родственником. Впрочем, что ни говори, учитывая то, что крестьян там отпустили из крепостной зависимости еще 10 лет назад, потенциал развития в этой небольшой пока стране был заложен немалый. «Образование», — ответил я, — «начальное образование, сельские школы. До прусского уровня нам, понятное дело, в обозримом будущем не добраться, однако начинать с чего-то нужно. С образованием на низовом уровне, в России все было сложно. Оно, если брать сельский сегмент, практически отсутствовало. Реформа 1804 года, казалось бы, открыла дорогу для организации церковно-приходских школ, однако на практике число их было на фоне растущего населения империи столь невелико, что не выходило за рамки статистической погрешности. Что говорить, если немалая часть попов на Руси были до сих пор неграмотными, а литургии проводили по заученным однажды наизусть текстам. Очевидно, что сами научить такие, с позволения сказать преподаватели, ничему не могли, а существующие школы держались исключительно трудом отдельных энтузиастов. Да, за последние годы значительно выросло количество всяких народных и ремесленных училищ, однако они переваривали в основном детей купцов и мещан, сумевших каким-то образом получить минимальное домашнее образование. Вариантов же для остального крестьянского населения, которое составляло как ни крути около 90% жителей империи, практически не было, а мне остро нужны были социальные лифты. Вот примерно в таком ключе я все свои мысли и изложил жене. «И что ты хочешь, чтобы я со всем этим сделала?» Александра даже немного опешила от масштаба поставленной перед ней задачи. «Ну, для начала нужно найти подходящих помощников и исполнителей», принялся перечислять я, благо опыта запусков различных новых направлений у меня уже было хоть отбавляй. «Это, на самом деле, самое сложное. Если найдешь подходящих людей, которые сами горят работой, то потом останется только дать им необходимые ресурсы и контролировать, чтобы чего лишнего не накрутили». «Хм», — только и смогла произнести девушка. «Дальше нужно составить план, желательно с примерными сроками, ответственными исполнителями и росписью затрат, а потом уже начинать его постепенно выполнять». «Понятно». Судя по голосу, ничего девушке понятно не было. «Ну смотри», — принялся я объяснять более подробно, — «что нужно для того, чтобы обустроить школу, пусть даже начальную, где только читать, писать, считать учить будут. Место», — забавно сдвинув брови, предположила девушка. «В первую очередь нужен учитель», — не согласился я. «Учить в конце концов можно и на открытом воздухе, а вот пустое помещение без преподавателя работать не будет». «Согласна. Что еще?» «Учителя нужно где-то взять. Взять его особо неоткуда, поэтому придется делать самому». «Делать самому?» — не поняла меня Александра. «Да, для начала нужно открыть педагогическое училище, где будут обучать будущих учителей. Преподавателей для него опять же нужно немного, ну и набирать будущих учителей можно из минимально грамотных мещан или тех же крестьян», — я подумал и добавил. «Еще учителя должны хорошо из бывших унтеров получаться. Многие из них к концу десятилетнего срока службы грамоту уже более-менее разумеют. Ну и с оравой сорванцов, глядишь, после рекрутов тоже справиться смогут». «Подожди», — жена перебила мою наставническую речь, взяла у меня со стола чистый лист, карандаш и принялась записывать. «Что дальше?» «Потом нужно посчитать, сколько это будет все стоить. Помещение для педучилища, предположим, найдем, и так, строить заново не будем. Составить кадровое расписание, директор училища, преподаватели, какое жалование им всем положить, сколько нужно будет выделить на ежегодное финансирование работы училища, пособия всякие печатать, учебники, питание, там, дрова для отопления. Знаешь, сколько телега дров стоит весной, а сколько в ноябре? И как мне это все подсчитать?» Девушка оторвалась от листа с записями и подняла на меня совершенно ошалевший взгляд. Очевидно, что цены на дрова в русской столице находились совершенно за рамками ее интересов. Увидев мое уже откровенно ржущее лицо, девушка возмущенно запустила в меня карандашом. «Ты что, издеваешься надо мной?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Карандаш я поймал, они в эти времена довольно дорогие», — а жене на выставленную претензию ответил. «Немного. На самом деле, в первую очередь тебе стоит найти толкового директора, желательно опытного и знающего. Тогда все эти мелочи сможешь сбросить на него. Обратись к министру народного просвещения Александру Семеновичу Шишкову, он тебе не откажет. Зная старика, 100% будет против, побежит сначала к Александру, тот его ко мне отправит. Придется убеждать и давить сословным авторитетом. Министр поломается, но прогнется, училище еще когда заработает, потом несколько лет до первого выпуска. Учитывая, что Шишкову уже за 60, понадеяться не дожить до того момента, когда учить начнут крестьянских детей, мысленно продолжил я рассуждение. Шишков был человеком старой школы. Он хоть и был мне некоторым образом должен, за то, что я не позволил Голицыну Министерство народного просвещения под синод подгрести, сам тоже стоял на ультраконсервативных позициях. По правде говоря, Шишков был редкостным чурбаком, и при иных раскладах, я бы предпочел задвинуть его куда-нибудь подальше, чтобы он не лез со своими охранительскими взглядами куда не просит. Вот только в местном табеле и рангах Министерства народного просвещения и так было чуть ли не самой главной дырой, на которую никто особо не претендовал. Надо сказать, что вся эта придворная жизнь насекомых изрядно раздражала и утомляла, но приходилось как-то мириться и адаптироваться. Ничего не сделаешь, времена массовых расстрелов и бесконтрольной власти с одной стороны уже прошли, а другой, еще не настали. Приходилось выкручиваться более дипломатическими способами. Насчет подготовки устава училища и вообще правовой стороны вопроса обратись к Спиранскому. Михаил Михайлович в этом деле – настоящий профессионал. Что еще, я мысленно прокрутил вопрос с разных сторон. Сразу можешь начинать искать писателей и художников. Эти-то зачем? – удивилась жена. Нужно будет отпечатать красивую иллюстрированную азбуку. Много наглядных рисунков, красивые шрифты и все то, что может заинтересовать ребенка. Ищи заодно и типографию, где это дело можно будет печатать, нужны будут сотни тысяч экземпляров. Так много? Ну конечно, я пожал плечами. У нас неграмотных детей в возрасте от 5 до 15 лет миллионов 10, наверное, плюс каждый год их количество растет. В идеале нужно каждому по азбуке, но это идеал недостижимый. Также нужно уже сейчас начинать писать полноценный учебник по русской словесности. Желательно даже не один, чтобы потом выбрать лучшие или даже скомпоновать наиболее удачные части. Попробуй обратиться к Жуковскому, может от сам возьмется, а может посоветует кого. Жуковский, высунув от старательности язычок, девушка записала фамилию. А кто это? Поэт, я пожал плечами. Честно говоря, с его творчеством я не был особо знаком ни в той жизни, ни в этой, и основывался больше на узнаваемости фамилии и общем авторитете. Литератор, филолог, человек прямо сейчас формирующий облик нового русского языка. Понятно. Что-то еще? Пожалуй, я кивнул. Для начала, до всего вышеперечисленного, стоит обзавестись хорошо работающим секретариатом, иначе ты просто погрязнешь в бумагах. Я подберу тебе толкового человека. Таким вот образом, переложив с больной головы на здоровую, я впряг жену в телегу государственного управления. Надо признать, ни разу в будущем об этом не пожалел. Интерлюдия 4. Господин адмирал, парус на горизонте. Молоденький матрос, взятый в команду уже тут в Америке, просунул голову сквозь дверной проем и с горящим взглядом уставился на Фаддея Фаддеевича, сидящего в своей маленькой каюте за пищим столом. Паренек был сыном русского переселенца и местной индианки и многое взял от обоих родителей. От отца ему достались светлые вихрастые волосы, голубые глаза и русское имя Матвей, а от матери горячий дикий нрав и любовь встревать во все подряд передряги. Адское сочетание. На каком курсе? Впереди, по левому борту, курс 270 примерно, предчувствуя возможную стычку, бодро ответил матрос. Ему было едва ли 16, однако с какой стороны ни посмотри, исходив не одну сотню миль, паренек уже вполне мог считаться настоящим морским волком. «Передай приказ, поднять все паруса, команде быть готовой к бою. Идем на перехват. Ступай, Матвей. Можь помочь вам приготовиться?» «Ступай», — усмехнулся адмирал, — «прицепить перевязь со шпагой и достать пистолеты я и сам смогу». Матвей только кивнул и бросился передавать озвученный приказ. На самом деле никакой необходимости в спешке не было. Все же скорости парусного флота превращали порой увлекательные морские погони в многодневные регаты, но куда еще девать подростку энергию в небольшом замкнутом пространстве? Вот и носился в качестве посыльного, шлепая босыми пятками по деревянному настилу палубы туда-сюда. Беллинсгаузен откинулся на спинку кресла, с удовольствием потянулся. Жизнь контр-адмирала за последние 2 года вошла в определенную колею. Он постоянно мотался со своим отрядом из 4 фрегатов по северу Тихого океана, отлавливая американских контрабандистов, нанося им ответные визиты вежливости, картографируя побережье и многочисленные россыпи мелких островов, основывая новые форты и поселения, и вообще демонстрируя русский флаг везде, где это было необходимо. В общем, было достаточно весело и не скучно, а учитывая прущую в гору во всю мощь карьеру, а также широкие возможности для заработка на этих диких еще берегах, так и вовсе жаловаться было совсем ни на что. Неожиданно для себя в 40 лет Беллинсгаузен стал командующим самого молодого флота Российской империи, Тихоокеанского. Пока отдельным флотом эти корабли не числились, только отдельной Тихоокеанской эскадрой, но учитывая удаленность от остальных сил и подчиненность напрямую главному морскому штабу, это уже, по сути, был самый натуральный флот. Силы под его рукой пока были сосредоточены небольшие, а учитывая огромные размеры зоны ответственности, термин «сосредоточены» вообще вызывал лишь нервный смешок, однако контр-адмирал делал все, чтобы именно флот России стал в этих водах доминирующей силой. Сейчас же эскадра, состоящая из двух фрегатов и трех транспортников, двигалась от Гавайских островов на запад в сторону русского побережья. Во-первых, нужно было доставить кое-какие товары, привезенные с последней партией переселенцев в Охотск, а заодно заглянуть на остров Иесса, где великий князь Николай Павлович просил обустроить острог, долженствующий служить южным форпостом русских земель на этом направлении. Россия никогда раньше на эти земли не претендовала и поселений там не имела, однако приказ главного акционера Русской Америки был на удивление точен. Беллинсгаузен даже удивился, откуда человек, сидящий на другой стороне земного шара, может знать так много об этих закрытых для западного взора землях. Так вот, Николай приказывал найти на острове народ, называющий себя айнами. В отличие от других обитателей тех мест, айны якобы отличались светлой кожей и европейским разрезом глаз, а еще будучи по натуре миролюбивыми, они жестоко страдали от набегов жителей южных островов. Именно на этом и было предписано адмиралу сыграть, предложить защиту, дружбу и торговлю, продемонстрировать мощь порохового оружия, отвадить воинственных соседей от посягательств на братский айнский народ, ну и заодно зафиксировать границу, на будущее, так сказать, чтобы вопрос принадлежности островов, лежащих севернее, даже не стоял. Для этих целей в трюме фрегата «Кастор», что шел под адмиральским вымпелом, лежало пяток старых пушек, полтысячи кремневых ружей, порох, свинец и все необходимое для крепкой обороны от агрессивных туземцев. Беллинсгаузен был, как любой хороший военный, достаточно честолюбивым человеком. Новая мода называть поселения на Тихоокеанском побережье именами знаменитых русских адмиралов, флотоводцев и морских исследователей ему откровенно пришлась по душе. Так, вслед за порт Ушаковым, на Тихоокеанском побережье Америки появились порт Орлов, в честь адмирала Алексея Орлова Чесминского, и порт Спиридов. Более того, было понятно, что на этом никто останавливаться не собирается. Во всяком случае, в том списке, который по дружбе показал адмиралу капитан Гагемистер, были также фамилии Апраскина, Беринга и других. Фаддей Фаддеевич при этом где-то глубоко в душе, не признаваясь в этом даже себе, мечтал, чтобы и в его честь когда-нибудь был назван город, и поэтому рвал на службе жилы буквально изо всех сил. Его моряки проводили 3/4 года в море, носясь по всему северу Тихого океана подобно бешеным собакам, старались успеть везде и рвали жилы за себя и за того парня. Ну что там за парус? Еще минут через 20 адмирал поднялся на баковую надстройку, щелчком разложил подзорную трубу и направил ее в ту сторону, куда указал вахтенный. В мутноватом увеличивающем стекле разобрать принадлежность корабля на горизонте не представлялось пока возможности. Марсовый говорит, что видел Union Jack. Лейтенант пожал плечами, как бы ставя под сомнение эту информацию. «Ну, Union Jack так Union Jack, нам собственно без разницы», — кивнул в ответ Беллинсгаузен. В северной части Тихого океана сейчас полноценно работало только одно право — право сильного. Ограбить в такой ситуации любой встреченный корабль вообще не считалось проблемой, и взаимоотношения стран на другой стороне шарика вообще не имели значения. Во всяком случае, те же англичане русские суда призывать не стеснялись совершенно и, надо сказать, были весьма недовольны появлением в этих краях больших военных кораблей России. Преследование неизвестного корабля, в итоге это оказалась шхуна северо-западной торговой компании, неизвестно какими судьбами оказавшаяся так далеко от основных мест их промыслов, затянулась на добрых 4 часа. Пузатая шхуна была далеко не лучшим бегунком, но и старый фрегат давно не демонстрировал ходовых качеств, коими он обладал сразу после постройки. Откровенно говоря, Кастор был той еще калошей. Если бы не необходимость отправлять боевые корабли на другой конец мира, его бы, вероятно, и вовсе уже разобрали на дрова. Вместо этого были проведены кое-какие ремонтные работы, позволившие кораблю еще походить под Андреевским флагом, обновлен такелаж, почищено днище и вперед. Защищать интересы двуглавого орла на краю земли. На английском корабле меж тем, естественно, тоже заметили преследователей. Неизвестно, правда, только лидирующий фрегат или весь караван, плетущийся за ним тоже, и вывесив все паруса, попытались оторваться. Получалось откровенно плохо, дистанция на глазах сокращалась, делая столкновение неизбежным. Первым ход сделали англичане, приняв правее неизвестный капитан разменял дистанцию на возможность сделать первый залп всем бортом. Идея, в общем-то, была очевидна. Врезать по такелажу, порвать паруса, если повезет сбить мачту, а дальше вновь пытаться оторваться от стреноженного уже фрегата. Понятное дело, что шхуна, имеющая едва ли полтора десятка пушек, просто не сможет соревноваться в прямом столкновении с боевым кораблем, у которого даже по одному борту орудий больше. Получилось у англичан паршиво. Никак, если уж говорить совсем честно, не получилось. Поторопились. Весь залп пропал в туне, только одно ядро, пущенное каким-то особо удачливым артиллеристом, ткнулось с левую скулу фрегата, не нанеся кораблю никаких повреждений, пара треснувших досок обшивки не в счет, остальные же просто подняли фонтанчики воды по курсу русского корабля. Правый борт заряжай картечью. Во всю мощь глотки скомандовал адмирал, его приказ тут же подхватили уже находящиеся на палубе и готовые к бою офицеры. Фаддеев Фаддевич меж тем обратился к рулевому: левее закладывай, от ветра их отрезай. Сосредоточенный вплоть до слияния с рулевым колесом матрос только кивнул и принялся потихоньку доворачивать свое орудие труда. Через несколько минут, когда расстояние между кораблями уже сократилось метров до 200, англичанин вновь попробовал сделать залп, на этот раз левым бортом. Эта попытка получилась удачнее, но не намного. Несколько дырок в парусах, перебитый канат, один матрос, легко раненый отлетевшей щепкой. Может, если бы погоня продлилась дольше, такие мелкие повреждения в итоге и слились бы во что-то серьезное. Но вот именно времени никто противнику давать не собирался. «Огонь!» – не сдерживая эмоций, выкрикнул адмирал. «Огонь!» – тут же отрепетовали офицеры, после чего левый борт фрегата окутался плотным облаком дыма, выпустив в сторону английского корабля пачку картечи. Борт фрегата был существенно выше, чем у противника, поэтому картечь, пущенная практически с пистолетной дистанции, что такое сотня метров для тяжелых корабельных орудий, буквально метлой вымела с палубы англичанина все живое. Шхуна тут же потеряла управление, а об ответном огне никто уже даже не помышлял. «Спустить Марсели! Давай правее! Экипажу быть готовым к абордажу!» Команда корабля и так делала все практически на автомате. Не первая это была стычка в этих водах, но Беллинсгаузен все равно отдавал положенные по случаю приказания. Не хватало еще, чтобы кто-то затупил и накосячил в самый неподходящий момент. Раздалось несколько отдельных ружейных выстрелов. Это бойцы из абордажной партии шугнули попытавшихся высунуться из трюма англичан. Те, потеряв еще двоих, нырнули обратно и больше о сопротивлении не помышляли. Как бы крюит-камеру не рванули, вполголоса произнес вахтенный как бы себе, но явно так, чтобы адмирал слышал. «Не ссы, молодой, лейтенанту на вид еще и 20 не было, не будут они взрываться, не та порода людей. Герои в королевский флот идут, дабы с врагом грудь в грудь биться. А те, кто вот так разбоем и контрабандой по задворкам мира промышляет, они за жизнь цепляться станут до последнего». Так в общем-то и получилось. Перепрыгнувшая на палубу англичанина абордажная команда особого сопротивления не встретила. Не меньше трети команды, включая капитана, осталось лежать, истекая кровью после картечного залпа. Те же, кто успел укрыться под досками палубы, скорее изобразили попытку отбиться, чем всерьез на что-то рассчитывали. Несколько неприцельных выстрелов по русским морякам, короткая схватка в рукопашную, и вот уже оставшиеся в живых британцы стали бросать оружие, надеясь на милость победителей. Когда шхуна оказалась крепко-накрепко принайтована к фрегату, благо волнение на море было минимальным, что позволяло такие маневры, на захваченный корабль перешел и адмирал, так сказать, чтобы осмотреть новое имущество хозяйским взглядом. «Господин адмирал, разрешите доложить», к Беллинсгаузену тут же подскочил лейтенант Бессонов, командир абордажников. «Удиви меня, лейтенант», разрешил адмирал. «Команда британца, полсотни человек, 18, включая капитана и первого помощника, остались тут на палубе. Еще трое получили свое внизу, остальные сдались. Мы потеряли двоих, одного наповал, прими Боже его душу, второй может вычухается. Многовато людей для такой посудины, задумчиво протянул Беллинсгаузен и уточнил. Груз смотрели? Так точно, ваше высокопревосходительство, меха в основном, лейтенант запнулся на секунду и добавил. Мы тут поспрашали по-быстрому, говорят, из Америки идут в Китай. Это хорошо, улыбнулся адмирал, а на удивленный взгляд подчиненного пояснил. Еще год назад его императорское величество Александр именным манифестом объявил все северо-западные побережья Америки территорией России, а значит, мы имеем дело с браконьерством и контрабандой. Так что очищайте палубу, будем формировать призовую команду и гнать шхуну в Охотск. Там с ней разберутся. Естественно, никакие манифесты русского царя на англоязычных жителей, постепенно заселявших территорию между 51 и примерно 41 градусом северной широты, особого впечатления не произвели. Сил на то, чтобы крепко взять эти земли у русских, по сути, не было. Англосаксы, впрочем, тоже сбросить наглых восточных варваров в океан не могли. Учитывая огромные расстояния и малочисленность населения, противостояние это обещало затянуться на десятилетия. Дикий Запад, как он есть, закончив разбираться со свалившимся неожиданно в руки новым имуществом, увеличившийся на одну единицу караван продолжил движение на северо-запад. В начале ноября 1818 года на северной стороне острова Иесса был заложен острог Южный, небольшая деревянная квадратная в сечении крепостница с четырьмя десятками мужиков постоянного населения. Такие же крепостницы во множестве ставили предки, осваивая в XVI веке огромные просторы Сибири. Колонистам выделили пушки, ружья и огневой припас с изрядным избытком, предполагая высокую вероятность столкновения с агрессивными налетчиками с южных островов архипелага. Дальнейшая история острога и правда получилась весьма боевой и кровавой. Не один раз к его стенам подходили вооруженные луками и странного вида изогнутыми шашками узкоглазые воины, но каждый раз пасовали перед силой огнестрельного оружия. Потом было налаживание отношений и торговли с айнами, которые действительно сильно отличались налицо от прочих обитателей окрестных земель. Совместные сражения, заключение союзов и в итоге принятие руки далекого белого императора. В 1855 году, после смерти адмирала Беллинсгаузена, острогу Южному, в коем тогда проживало уже 4000 человек постоянного населения, было присвоено имя его основателя – порт Беллинсгаузен. Глава 11. Отгремели рождественские праздники, пролетел январь, февраль. Последние годы, особенно с появлением в моей жизни Александра, игнорировать высший свет со всеми его приемами, балами, посещением театров и так далее стало просто невозможно. Приходилось выделять время и на эту сторону жизни. Неожиданно для себя я пристрастился к театру. Не сказать, что и в прошлой жизни я был совсем равнодушен к деятельности служителей Мельпомены Италии, однако все же бывал там от силы раз в год. Исключительно в рамках духовного развития и роста над собой, все же в 21 веке на фоне прочих активно развивающихся визуальных искусств театр медленно, но неуклонно превращался в сугубо нишевое развлечение. Здесь же на театральные постановки ходили все, ведущие актеры и актрисы были действительно знамениты, а премьеры становились заметными событиями в жизни общества. В общем, приходилось соответствовать. Война с Турцией, против которой я возражал всеми жабрами своей души, все же началась весной 1819 года. Этому предшествовало весьма поспешное бракосочетание великой княгини Анны и эрцгерцога Фердинанда, обычно такое все же устраивают летом, а не в январе, и обширная дипломатическая работа, к которой меня никто особо пока не допускал. Я, впрочем, и сам не пытался влезть, заваленный по самое не хочу собственными делами. Поводом стало жестокое и кровавое подавление турками очередного сербского восстания. Из прошлой истории я этих моментов не помнил совершенно, поэтому и как-то сравнить разошедшиеся уже достаточно далеко реальности не мог. Единственное, что я помнил, что русско-турецкой войны в эти годы точно не было. Начали поднимать кипиш еще на излете осени 1818 года, как ни странно, не мы, а австрияки. Видимо, очень уж им горело немного округлить свою империю новыми землями, а заодно и испробовать на кошках свою новую армию. Франц все же смог собрать, произвести самостоятельно, закупить у нас и у англичан, 1040 штуцеров, вооружить ими передовой корпус и очень хотел испробовать их в деле. Так вот, австрияки выкатили османам ультиматум насчет недопущения резни христианского населения, поставив таким образом Александра. Как же, русский царь просто обязан вписываться за православных и славян, абсолютно не считаясь со своей выгодой, в достаточно неловкое положение. Приемлемого выхода, позволяющего сохранить лицо, не нашлось, поэтому Россия была вынуждена присоединиться к ультиматуму. Тут нужно сделать небольшое пояснение, почему с геополитической стороны я считал войну с Турцией в данных раскладах для России невыгодной. Османы последние несколько десятков лет достаточно плотно лежали под Францией. Именно посланцы из Парижа во многом определяли вектор направления турецкой внешней политики, поэтому открытое столкновение с нашим южным соседом автоматически приводило к охлаждению отношений с Наполеоновской империей. А вот этого не хотелось уже совсем. Только не тогда, когда Россия закусилась с англичанами из-за спорных островов и ситуации на Тихом океане. В общем, без турецкой войны международное положение находилось в зыбком равновесии, позволявшем России динамично развиваться, не отвлекаясь на лишние авантюры. Ну и понятно, что весной 1819 года все это полетело в тартарары. Анализируя ситуацию в будущем, прокручивая в очередной раз всю цепочку событий, я склонялся к выводу, что за плечами австрийцев, которых использовали как таран против сложившегося консенсуса, вполне могли торчать уши британцев. Островитяне страх как горели желанием собрать очередную, седьмую по счету, коалицию против Наполеона, но пока желающих потягать для Лондона каштаны из огня никак не находилось, можно предположить, что война с османами была своеобразным гамбитом, призванным изменить расстановку сил на континенте в пользу кого надо. В общем, у меня так и не нашлось этому серьезных доказательств, и только по общему стилю проведенной комбинации можно было догадаться о наличии постороннего выгодоприобретателя. Россия не торопясь сформировала два корпуса: 25-тысячный на Кавказе под командой Ермолова и 40-тысячный в Молдавии под командованием Каменского 2-го. Вернее, после смерти отца уже первого, австрияки выставили армию в 60 тысяч человек, поставив во главе генерала Фримона. Надо признать, что выбор времени именно в плане военной готовности был близок к идеальному. Корпус янычар, который в былые годы составлял костяк и самую боеспособную часть турецкой армии, к концу десятых годов XIX века разложился окончательно. Насколько я помнил из истории, его в итоге должны были разогнать либо в конце 20-х, либо в начале 30-х. Но конкретно сейчас гвардия султана представляла собой весьма печальное зрелище. Янычары из регулярного войска превратились частью в купцов, частью в придворных, а частью в откровенных бандитов, занимающихся в основном крышеванием мелких лавочников Стамбула. Имея в своем численном составе под 200 тысяч человек, сколько из них были мертвыми душами, нужными только для обворовывания казны, история умалчивает, реально на поле боя могли выйти едва ли 1050, и то без особого желания. Иррегулярная конница и прочие ополчения, составляющие вторую по величине часть турецкой армии, имела также ценность крайне сомнительную. Некоторые соединения, состоящие, например, черкес или албанцев, были вполне боеспособны, особенно если речь шла не о прямом столкновении, а о малой войне. Другие могли лишь создавать массовку и готовы были разбежаться при первых же выстрелах. Впрочем, ради справедливости, Османская империя пока еще была достаточно большим и многочисленным в плане населения государством, поэтому, кого выставить на поле боя, там всегда можно было найти. Ну и конечно про то, что новейших капсюльных штуцеров в турецкой армии не было ровным счетом нисколько, тоже серьезно влияло на общий расклад сил. Османам оставалось рассчитывать на силу своих крепостей, лучшие знания местности и доблесть отдельных воинов. Австрийская империя объявила войну туркам 18 марта и сразу двинула войска на юг. Первый австрийский корпус численностью в 45 тысяч человек сходу, турки не ожидали, что Фримон отважится переправляться через Дунай по высокой воде, форсировали реку и атаковали Белград. Второй корпус численностью в 15 тысяч штыков действовал из Далмации и должен был ударом на Сараево отсечь все турецкие силы, прикрывающие границу в районе Боснии, вынудив таким образом противника к отступлению. Россия объявила о вступлении в войну 26 марта. Поскольку ни Каменский, ни Ермолов приказа к стремительному наступлению не получили, Александр в кои-то веки проявил благоразумие и оставил честь сразиться с основной турецкой армией союзнику, Оба военачальника занялись неспешными осадами пограничных крепостей – Каменский, Дунайских, а Ермолов – Причерноморских.